Наступило короткое молчание. «Но как же ты решился выдать фальшивые векселя?» – спросил Муратов. «Иначе не давали. Я задолжал слишком много. И, вероятно, ростовщики боялись, что я, получив наследство, откажусь от уплаты долгов, сделанных до совершеннолетия. Ils nous mesurent à leur homme. Они меряют нас на свой аршин. Они и прибегнули к помощи фальшивых векселей. Теперь я в их руках. От этих векселей не откажешься». Наступило опять неловкое и тяжелое молчание. «Да, так вот источник твоих кутежей», — наконец проговорил Муратов в раздумье. «Я никак этого не думал. Черт знает, до чего доводит эта проклятая жизнь. Ведь ты петлю на себе затягиваешь. Тебе надо остепениться». «Да ведь это невольно. Я и сам не знаю, куда уходят деньги. У меня характера нет. Брат скряга, он привык рассчитывать. Я рос у деда, был избалован, привык не считать денег. Да, наконец, и для чего мне считать? Ведь через полтора года я буду иметь достаточно средств». «Полно, пожалуйста. В эти полтора года твои ростовщики так увеличат твои фальшивые векселя, что тебе придется отдать им все, что ты получишь. Тебе надо уплатить все долги теперь, пока еще они не наросли до огромных цифр». «Где же взять денег?» «Объясни отцу». «Ну, переживешь скверный день-два и конец». «Ни за что. Отец опять заставит объясняться с братом, а брат... Ты знаешь ли, я сильно подозреваю, что ему известно отчасти мое положение, и он...» «Впрочем, это так гнусно, что не хочется и говорить». Аносов нахмурился и взглянул куда-то в сторону. «Ты думаешь, что он был бы рад, если бы ты попался и очистил ему путь ко всему наследству отца?» — спросил Муратов. «Ну да», — сквозь зубы проговорил Аносов. «Ведь Браницын добился же того, что его брата лишили наследства. Мой брат мне никогда не простит того, что мне, а не ему отказал дед весь свой капитал». Муратов задумался. Ему было как-то жутко. Точно он стоял над какой-то бездонной пропастью. Теперь каждый день приносил ему зловещие открытия из области беспечальной жизни, в которую он сам окунулся с головой. Прежде вся эта закулисная сторона этой жизни ускользала от его внимания, не занимала его. Теперь он, стоя над пропастью, жадно следил за этими мрачными сторонами окружавшей его жизни, точно из желания все сильнее и сильнее убедить себя в невозможности продолжать эту жизнь, в необходимости вырваться из ее когтей. «Так вот оно, наше беспечальное житие к чему приводит», — покачал он головой, обдумывая свое положение и положение Аносова. «Десятки, сотни, тысячи рублей вылетают куда-то в трубу, и мы идем к разорению, к преступлению, не умея остановиться вовремя, не умея рассчитывать. И хоть бы действительно на веселье тратили, а то...»